Начал проверять. Развернул листок бумаги. Это оказался обучающий свиток телепортации для магов-водников. Отложил его на край стола. Взял в руки тубус. Сорвал печать, на которой красовалась голова волка в оскале, как при входе в магазин. Внутри оказался запечатанный свиток. На воске хорошо читался гриф, державший меч и увенчанный малым орлом тарч. Это был родовой герб правящей династии. Я убрал бумагу в защитный чехол и положил свиток телепортации на край стола. Развернул карту. Изображение на ней было идентично тому, что нарисовал адмирал Жимин. Вы уже знаете, как будете покидать мир Милютин. У вас есть точки для перемещения? Спросил меня торговец. Он развернул на столе еще одну карту. Сверху красовалась надпись большими буквами «Мир Милютин». Карта была поделена на три сектора. В первом нарисованы два буя, под ними надпись «Мир Покровской» координаты этих врат. Во втором изображен остров. На суше была нарисована крепость и несколько точек с подписанными координатами. Видимо, это были исследованные и безопасные проходы в колонию, полностью принадлежащую фабриканту Пистову. Третий сектор был целиком покрашен в синий цвет без каких-либо рисунков и обозначений. «Вы будете покидать наш мир на корабле?» «Да», — кивнул я. «Тогда вам лучше всего открыть портал здесь, здесь или здесь». Архип Борисович поставил на карте три точки, пронумеровал их и тут же подписал координаты. Затем проделал то же самое на карте мира Низина, указал точки и координаты. «Вот в этих проходах я уверен», — твердо сказал торговец. «Сам не единожды пользовался». «Спасибо», — я кивнул, — «чем обязан?» «Пустое. Мы же с вами теперь друзья», — Пухлиш расплылся в довольной улыбке. Через 20 минут я вышел из лавки вместе с Иваном. Он был, мягко сказать, удивлен, когда расплачивался векселями Центрального банка, но не сказал ни слова. А вот после того, как мы покинули территорию рынка, остановил меня, схватив за плечо. «Антон, объясни, как тебе это удается?» Он слегка потряс меня. Я лишь широко улыбнулся в ответ и подкрутил свои усы. «Может, ты маг жизни и можешь умело манипулировать людьми? Вань, если бы я был целителем, то зачем же тогда отправляться в рейд?» Давыдов задумчиво покосился на меня, и мы пошли на площадь ждать выхода мага-водника для открытия портала. Вечер, половина десятого, мир Милютин, трактир «Рокот сирены». Я открыл массивные деревянные двери с потемневшей от времени ручкой. Они мерзко скрипнули, словно были не рады зашедшим в трактир гостям. Внутри царила теплая атмосфера. Мягкий свет ламп, висящих под потолком, отражался на лакированных столах. Угол с камином манил своим пламенем. На стенах висели картины с изображением сцен укрощения здешних морских тварей. Запах жареного мяса и свежевыпеченного хлеба смешивался с ароматом табака и спиртного. Разговоры и смех звучали в унисон, создавая живую симфонию человеческих голосов. Прислушавшись, можно было различить истории о путешествиях, рассказы о сражениях с монстрами, споры о политике и обсуждении последних новостей. Мне здесь понравилось. Сразу захотелось плотно поесть и выпить несколько кружек пенного. «Антон, Иван, мы тут», — перекрикивая шум трактира, громко сказал Семен и помахал нам рукой. Моя команда сидела за огромным дубовым столом недалеко от камина. Перед ними стояли полупустые тарелки. «Присаживайтесь, ешьте, пока не остыло», — дровосек махнул на свободное место рукой, в которой был зажат килограммовый кусок мяса на кости. «А я смотрю, ты все никак не насытишься», — недовольно буркнул Иван, усаживаясь. Перед тем, как сесть, я кивнул и пожал руки двум гостям в форме пограничной стражи, сидевшим за нашим столом. «Что скажешь, Витя, впишешься в нашу опасную авантюру?» — спросил я. А то он довольно улыбнулся. «Я за. Вот только боюсь, могут не отпустить со службы. У нас капитан уж больно не любит такие отлучки. Говорит, что половина людей потом не возвращается. Погибает? Нет, умерших он вовсе за людей не считает». Виктор Борзых громко рассмеялся. «Капитан боится, что мы разбогатеем там и откупимся от службы». «Понятно, ну так что, ты с нами?» «Да». «Сколько у вашего капитана отгул стоит на недельку?» Я потер большим пальцем об указательный. 500, а во, присвистнул я, улыбнувшись, но ничего, потяну. «Считай, Витя, я тебя уже нанял на неделю. Если еще процентом обещаешь поделиться, буду твоим с потрохами, хотя это не обязательно». Борзых глотнул пенного из кружки. «Ты Анатолию помог, а он мой лучший друг. Поделюсь», — я привстал и ударил его по плечу. «Спасибо», — тот ответил мне таким же тычком. Я посмотрел на второго гостя, сидевшего рядом с Виктором. «Жора, не ожидал тебя увидеть в этом захолустье. Ты все же представитель одного из влиятельных родов империи. Игорь Ленский, с которым мы познакомились, спасая заложников у Чусового, быстро несколько раз мотнул головой из стороны в сторону. Не стоит произносить мое настоящее имя», чуть не шепотом сказал он. Потом Игорь встал, переводя внимание присутствующих на себя, откашлялся, а потом запел что-то хмельное, и тут же весь трактир подхватил, и со всех сторон начали горланить начатую им песню. Потом он снова сел за стол и приложился к кружке. «Антон», — обратился он через пару минут, «как только перестали петь посетители, хочу с вами в экспедицию». «Зачем тебе это? Не из-за денег же, ведь если сложить все наши богатства, не думаю, что сможем сравняться с тобой». «Антон, не в деньгах счастье. Счастье в делах, а если возьмете меня с собой, буду безумно счастлив и обязательно при возможности отдам тебе этот долг». «Жора, ты что, адреналинщик?» «Что?» – переспросил он. «Зачем тебе это?» Вновь повторил я прошлый вопрос. «Через месяц я вернусь в столицу и все, конец. Всю оставшуюся жизнь проведу при дворце императора. Я чего-то не знаю, разве у нас есть еще Романовы, обладающие магией рун?» Игорь Ленский загадочно улыбнулся и пожал плечами. «Ладно», – я махнул рукой, – «ты с нами. Какой у тебя ранг, напомни?» «Маг воздуха, 4-й уровень, 5-й вот-вот должен открыться». Я кивнул ему, потом встал и оглядел присутствующих за столом. «Господа и дамы, нас 8 человек, и, насколько я понимаю, мы готовы выдвинуться в путь. Еды на 2 недели закупил», — выкрикнул Семен, откусывая очередной кусок мяса от кости. «Яхта готова выйти хоть этой ночью», — довольно сказала Даша с покрасневшими от хмельного щеками. «С медициной тоже все в норме», — кивнул Николай. Я посмотрел на двух присоединившихся к нам офицеров пограничной стражи. «Значит так, господа, у вас есть завтрашний день, чтобы решить вопрос с увольнительными. Через сутки поутру мы покинем этот город и отправимся в опасный рейд за сокровищами». Я протянул руку с кружкой к центру стола. Секунда, и в нее врезалось 7 кружек. «А сегодня вечером отдыхаем», — подвел итог я. «Нравится мне здешнее пиво», — сказал Николай и взял новый стакан. Слева от меня присела на лавку Настя, отодвинув Ивана. Тут же справа появилась Даша, попросив поменяться местами с Виктором. «Ну и что это такое?» — с большим удовольствием приобнял обеих. Они, словно сговорившись, взвизгнули и отсели. «Люблю разозленных женщин. С ними жизнь кажется намного полнее. Похоже, я сегодня проведу отличный вечер». Приподнял руку и подозвал официанта. «Повторите нам заказанное». Глава 22. Половина первого ночи. Мир Милютин. Трактир «Рокот сирены». Время в трактире пролетело незаметно, вот уже половина столов стала пустовать. У нас же веселье продолжалось. «Егор, тебе не кажется, что пора заканчивать кутеж?» — спросил меня внутренний попутчик. «Антон, не узнаю тебя, по-моему, это должен был сказать я. С чего это вдруг ты стал таким серьезным? Может, из-за того, что многое стоит на кону? А ты почему не останавливаешь веселье и объедаловку? Почему бы и не погулять? Сейчас самое время наесться от пуза вкусной еды и немного повеселиться. Я даже думаю остановить это веселье только под утро. А ты не боишься, что в первый день путешествия все будут как сонные мухи?» «Нет», — спокойно ответил я. «Ты что, забыл про медика? 5 минут на каждого, и никаких последствий гулянки». «Точно», — согласился Антон и замолчал, больше не доставая меня. Анатолий усердно рассматривал обучающий свиток телепортации водной магии. По нему было видно, что он напряжен. «Даша, какого размера твоя яхта?» — спросил озадаченный Гаврилов. «Счастливчик длиной чуть меньше 10 метров», — ответила Рыбакова. «А высота?» — еще более встревоженно спросил он. «Мачта 13 метров. А что случилось?» «Все нормально», — Толя заметно выдохнул. «Я просто боялся, что не смогу создать портал такого размера». «А ну-ка», — Дарья выхватила из рук Гаврилова свиток и начала жадно вчитываться в него. «Сможешь такой создать?» — спросил я у девушки через несколько минут. «Думаю, да», — Даша свернула бумагу и отдала ее назад Толе. «Ничего у тебя не получится. Какой у тебя уровень источника?» «Первый», — вдруг вмешалась в разговор Настя, сидевшая по левую руку от меня. «Получится», — твердо ответила Рыбакова, поворачиваясь к своей оппонентке. «У меня дар хоть и недавно открылся, но источник большой. Я точно смогу». «Не получится», — вновь повторила Чечерина. «Если бы не твоя яхта, то Антон никогда бы не взял в рейд такую слабачку, Настя обняла меня за шею. От меня толк есть. А вот какой толк от земляного мага в водном секторе миров? Даша блеснула своей улыбкой и схватила мою правую руку. «Девочки, хватит, а то останетесь одни в этом мире», — сказал я. «Пойду немного подышу свежим воздухом». Настя отпустила мою шею и встала из-за стола. Она пошла к дверям таверны, которые при ее выходе мерзко скрипнули. «Витя, у меня к тебе вопрос». Ванька привстал из-за стола. «Город, в котором мы сейчас находимся, защищен крепостью». «Крепостью. А почему тогда ее называют Милютинским фортом?» «Форт – это отдельное укрепление, в котором находится воинский гарнизон. Обычно он составляет часть линии оборонительных сооружений. Тут изначально планировалось 3 таких форта, но в итоге с поставленной задачей справился один. Потом его модернизировали, превратив в итоге в настоящую крепость. В народе его по-прежнему называют фортом, здесь ничего уже не поделаешь. Теперь понятно». «Спасибо», Ванька осушил кружку и взялся за следующую. Даша, сидевшая от меня по правую руку, встала и ушла в сторону уборной. «Витя, чем этот форт так примечателен?» Вновь продолжил допытываться Давыдов. «Я просто не могу понять, почему он один справляется с обороной, хотя было запланировано 3 таких. Это все из-за его передового оснащения», потянувшись, сказал маг-огневик Борзых. «Форт Милютин имеет 6 вращающихся бронированных башен. Они сделаны из антимагического металла и способны стрелять не только простыми и магическими снарядами, но и антимагическими. Что стало с недостроенными фортами? Ничего, стоят развалинами, одним словом, недострой». Виктор допил остатки и встал. «Пойдем мы с Жорой, завтра еще у капитана отпрашиваться». «Вань, выдай офицерам векселей», — сказал я, обращаясь к своему казначею. «Мне не надо», — тут же сказал Игорь Ленский по кличке Жора. «Расплачусь сам». Я кивнул. Мы попрощались с офицерами, они ушли в гарнизон. Через несколько минут в таверну вбежал Борзых. «Там это», — он указал на выход, — «ваши магессы отношения выясняют. Лучше поспешите». Я тут же сорвался с места, когда они только успели. Только бы все обошлось. Надеюсь, у них ума хватит не применять магию. Оглянулся на лекаря Николая, тот уже был абсолютно трезв. Я тут же почувствовал, как его исцеляющая магия начала вливаться в меня. Буквально через несколько мгновений от хмельного в моей голове не осталось и следа. Я тут же схватился за гарды антимагических сабель. Мы побежали вслед за офицером, сначала по площади, потом завернули на улицу. Она словно светилась от иллюминации. Здесь было человек 20, в основном мужчины. Они все возбужденно орали и комментировали происходящее. Посередине дороги стояли мои девчонки. Они вцепились друг другу в космы, словно боевые собаки. Девчонки испепеляли друг друга яростными взглядами и рычали сквозь зубы обидные ругательства. Настя толкнула Дашу в плечо. Та потеряла равновесие, полетела назад и, чтобы не упасть, схватилась за ворот платья соперницы. Послышался треск разрываемой ткани и одобряющий свист зрителей. Магесса земли теперь сверкала излишне откровенным декольте. Для потехи и освещения происходящего какой-то маг запустил магический огонь вокруг девушек. Толпа яростно и с воодушевлением обсуждала происходящее. «Смотри, как вцепились. Наверняка из-за мужика дерутся. Белобрысая сейчас исцарапает. Кусай ее за ухо. Девчонки, срывайте уже одежду друг с друга». Пока мы быстро шли вглубь улицы, я огляделся, вычислил главного заводилу, высокого парня, который явно был вольным охотником, приехавшим на фронтир за легкими деньгами. Он внимательно смотрел за происходящим, контролируя горящий по периметру огонь, то и дело бросая в толпу новые пошлые шуточки. Заметил Жору, дерущегося с двумя парнями неподалеку. Возможно, он намеревался пройти к девушкам и разнять их, но его не хотели пускать. В отличие от драки Даши и Насти, эта потасовка не привлекала никакого внимания зрителей. Я стремительно влетел в толпу и, недолго думая, кулаком отправил громилу посидеть на дороге. Тут же огонь погас. Девушки словно выпали из какого-то боевого транса. Они удивленно посмотрели друг на друга, сразу же отпустив волосы. Прикрылись и оглянулись по сторонам, сзади. В один голос завопили они, глядя куда-то за меня. Я начал поворачиваться, обнажая 2 сабли. Двое парней хотели зарубить меня со спины за то, что я отключил их главаря. Отвел удары в сторону, зашел им за спину. Короткий удар, и оба соперника больше не могут держать клинки в руках. Почувствовал острую пульсирующую боль. Сейчас по мне работал сильный маг жизни. Вот по чьей вине, скорее всего, Девчонки не сдержались и подрались друг с другом. «Ну, сволочь, сейчас я тебя придушу». Небольшого роста мужичок, стоявший около своего очнувшегося от нокаута босса, выставил руки в мою сторону. «Я возьму его на себя», — раздался у меня за спиной голос лекаря Николая. Вмиг дискомфорт в голове пропал, а я увидел, как взгляд мага жизни переключился с меня на стоящего за моей спиной Захарова. «Ты что себе позволяешь?» — сказал главарь вольных охотников, вставая с земли. В мою сторону полетел здоровый огненный шар. Я принял его на клинки, затем еще один. Следующий я не стал поглощать, а попросту отбил в небо. Поднявшись на десяток метров вверх, фаербол взорвался, хорошо осветив всю округу. Я подошел вплотную к своему оппоненту. Он приготовил для меня что-то мощное напоследок, но я разочаровал его. Магия рядом со мной не захотела срабатывать, а я отправил наглеца в очередной нокаут ударом зажатого в кулаке оружия. Огляделся. Победа была на нашей стороне. А как же девчонки? Их трясло, они стояли вместе, поддерживая друг друга. Я подошел и накинул свою куртку сразу на обеих. «С вами все в порядке, Антон?» «Я не хотела», — начала оправдываться Рыбакова. «Это все случайно получилось», — подтвердила Чичерина. «Я собиралась просто пообщаться с Настей наедине, а потом мне словно голову сорвало». «Антон, Даша говорит правду. Мы просто вышли поболтать». «Да, может, мы и общались на повышенных тонах, но не более». «А потом словно кто-то отключил нам обеим тормоза». «Да, точно», — магесса воды несколько раз кивнула. «Я не могла контролировать себя». «Антон, они правы», — сказал подошедший Николай. Он указал на лежащего без сознания низенького мага жизни. «Он газлайтер». «Такое возможно?» — невольно вырвалось у меня. «Газлайтер — это маг жизни, способный делать внушения и манипулировать окружающими. Как точно подметила Настя, он способен отключать тормоза. То есть подраться наши магессы между собой все же хотели?» Я посмотрел на девчонок. «Все хотят унизить и победить своих соперников. Просто под действием его магии они не смогли сдержаться». «Антон, разреши, мы с Виктором сдадим эту шайку своему капитану», — сказал подошедший Жора с покрасневшим от драки лицом. «Что с ними будет?» — спросил его я. «С бойцами ничего страшного, поучаствуют в зачистках острова от тварей, думаю, большинство останется в живых. А вот этого», — Борзых указал на мага жизни, — «скорее всего, после суда обезвредит, надев на него ошейник. Газлайтинг у нас в империи запрещен, этот вид магии вне закона. Забирай, ребята помогут вам, а я провожу магесс в гостиницу». Я кивнул друзьям, приобнял девчонок и пошел прочь от этого места. Спустя сутки, 6 часов утра, мир Милютин, гавань, яхта «Мастер-счастливчик», яхта Рыбаковой, смело маневрируя между стоящими на рейде громадинами военных и транспортных судов, покинула гавань форта Милютин. «Мастер-счастливчик», словно большая белая птица, скользил по поверхности воды, расправив свои крылья, паруса. Сразу же стало понятно, что вместе с водницей Дарьей яхтенный спорт обожал воздушник Жора, который словно предвидел каждый порыв ветра и его внезапную смену. Паруса были натянуты до предела, а яхта стремительно неслась вперед, оставляя за собой пенистый след. Даша на правах капитана уверенным взглядом окидывала округу, твердо держа штурвал в своих руках. Она то и дело давала указания своим новым матросам. Несколько часов, и даже тот, кто ни разу не был в море, уже хоть что-то начал понимать в такелаже. «За нами тварь!» — выкрикнул Анатолий, уставившись за корму. Я оглянулся. В воде периодически появлялся хищный черный плавник, слегка изогнутый в сторону. «Плывун!» — тут же возник в голове образ здоровой акулы из бестиария, которая в отличие от сородичей в моем мире с большим удовольствием нападала на суда в надежде полакомиться командой. У нее, как и у муравьида, было защитное антимагическое поле, позволяющее не воспринимать магию какое-то время, а еще плывун мог выдать сильный электрический заряд, способный парализовать попавших в зону его действия живых существ. «Не стоит волноваться, вскоре он от нас отстанет», — сказала девушка. Даша посмотрела на компас, а потом на наполненные ветром паруса. «Через сколько будем у ближайшей точки телепортации?» — спросил я. «Часа два, не больше. Вскоре поменяем курс и будем идти по ветру. Там я смогу поднять дополнительный парус», — ответила Даша. Она сейчас словно лучилась от счастья. Было заметно, как нахождение в любимой водной стихии придает ей силы и уверенности. «Спиннакер?» — спросил я. Магесса удивленно взглянула на меня, наверное, не ожидала таких знаний от Антона. Он не знал, но я был в курсе, так как в детстве проводил лето на море. Название этого паруса как-то непроизвольно вырвалось. «Откуда ты знаешь?» – удивленно спросила девушка. «Слышал, наверное, где-то», – ответил я, пожав плечами. Когда большой пузатый парус подняли на мачте, яхту словно кто-то пнул под зад. Она значительно увеличила скорость. Черный плавник быстро исчез позади. Глава 23. 9 часов утра. Мир Милютин. Сектор Низина. У Дарьи было 4 точки координат, через которые нужно было проложить маршрут. Она выстроила его по мере удаленности от форта Милютин. Первые 3 были от торговца Волкова, а последнюю мне указал адмирал Жимин еще в императорском экспрессе. Сразу после отплытия Егор освободил рычаги управления. Ему с каждым днем становилось все хуже и хуже. Вчера он смог занять тело всего на несколько часов. Сегодня даже не пытался, а слаб. Яхта неслась на большой скорости. Поэтому неудивительно, что через 2 часа мы уже вошли в ту треть колонии Милютин, где можно было переместиться в мир Низина. Все 4 точки мы должны были обойти к обеду. Чисто теоретически мы могли пересечь границу этого мира уже здесь. Другое дело, где бы мы оказались в том мире. Может быть, это будет безопасное место, а может, наоборот. Например, жерло вулкана или логово монстров. Я хотел поочередно осмотреть все точки безопасного входа и выбрать наилучшую. Вот только как понять, какая именно точка окажется для нас отличным вариантом. Одним словом, я надеялся, что мне укажет случай или подскажет Егор, но от него сейчас толку не было. Он уже как минимум несколько часов не выходил со мной на связь. Возможно, стоило обратиться к Николаю, магу жизни, но после того, что я узнал о газлайтерах, напрочь перехотелось общаться с медиками. Оставлю этот вариант на потом. Первая точка прямо по курсу через 500 метров. Обрадованно выкрикнула Даша. Я махнул рукой. Ребята наскоро убрали паруса. На Яшку свалился один из них. Он недовольно высунул голову на длинной шее, но возмущаться не стал, а так и сидел в проходе, пока ребята наскоро сворачивали парус. Семен на яхте пришелся к месту. Он быстро обучался и вскоре разбирался в такелаже лучше других. Сейчас он выполнял работу за 2, а может и за 3, ловко перетягивая шкоты. Яхта постепенно начала терять скорость. Резко лево на борт. Заорал в моей голове вдруг появившийся Егор. Налево, быстро. Повторил его команду я. Даша резко крутанула штурвал, а водник Анатолий помог повернуть нос корабля магией. Никто ничего не говорил, все лишь молча оглядывались по сторонам. По правому борту риф. Громко выкрикнула Дарья и удивленно посмотрела на меня. «Вижу», — раздался голос Жоры. «Антон, молодец, как ты только заметил его. Будем подходить ближе», — выкрикнул Анатолий, стоявший на носу. «Можем разбить корпус яхты, но если хотите, попробуем подойти на малом ходу», — сказала Даша и посмотрела на меня. Я взглянул через правый борт, держась за леера. Стал разглядывать воду метрах в 10 от яхты. Сейчас там четко угадывались очертания морского дна и растительности. «Егор, я хотел получить комментарий от своего подселенца. Будь так добр, поаккуратнее, пожалуйста», — ответил он, явно веселясь чему-то. «Что здесь смешного?» «Ничего, Антон. Просто я думаю, все эти точки с координатами имеют какие-то ориентиры или особенности». «Какие еще ориентиры?» «Рифы, мели, скалы, может быть, какое-то природное явление, что-то такое, что позволяет без проблем идентифицировать это место, не прибегая к помощи координат». «Егор, ты хочешь сказать, что знал об этом с самого начала?» «Нет, но странно, что нам об этом не сказал Волков, когда давал координаты. Сейчас же нам просто повезло, я пришел в себя и решил проверить окружение даром, доступным сейчас. Эхолокация очень эффективна в воде. Я попросту увидел мель, на которую вы несетесь на полном ходу. Повезло». Я подошел к килю и сел на лавку рядом с Дарьей. «Искать проход в рифах не будем, нам твоя яхта еще нужна», — улыбнулся я. «Держи курс на следующую точку, и поаккуратнее на подходе, она тоже может быть с сюрпризом». Приобнял Магессу, погладил ее плечо. Ко второй точке шли медленнее. Рыбакова не хотела рисковать, поэтому помимо снижения скорости распорядилась о дежурстве на носу яхты. Эту задачу по очереди выполняли водник Анатолий и воздушник Жора. С помощью магии они должны были заблаговременно заметить опасность и сообщить. На море был легкий ветерок, Изредка бежали короткие волны с небольшими барашками на гребне. В этой части мира Милютин вода поменяла цвет с темно-синего на зеленый. Небо было затянуто легкой дымкой облаков. В какой-то момент что-то забарабанило по корпусу лодки. По звуку было похоже на капли дождя. «Креветки!» – выкрикнул медик Николай. Он держал одну в руке и рассматривал. Она была размером не больше монеты. В яхту то и дело влетали все новые и новые. Потом медик выловил еще одну, но это была размером уже с ладонь. Яшка, сидевший у входа в каюту, сразу проснулся и устроил настоящую охоту. Он снова и снова вылавливал креветок, щелкая своим клювом тут и там. «Нам надо поскорее выбраться отсюда», — сказала мне Даша. Она начала отдавать команды, чтобы увеличить скорость яхты. Вокруг море кишело, а мелких ракообразных становилось все больше и больше. «Здесь слишком много еды», — выкрикнула она, повторив. «Надо быстрее убираться отсюда», — девушка заметно начала нервничать. Складывалось впечатление, что лодка больше не плыла, она застряла в этом живом море из ракообразных, то и дело выпрыгивающих из воды. Воздушник Жора наполнил паруса, а водник Анатолий применил свою магию для ускорения судна. Креветки только сильнее барабанили по корпусу яхты. Они подлетали над поверхностью воды на высоту около метра. «Жора, создай защитный купол вокруг лодки», — скомандовал я. Ленский сделал, и мне показалось, что яхта стала двигаться резвее. «Даша, давай по ветру. Мы должны покинуть эпицентр этого безумия как можно быстрее», — оглядываясь, сказала она. «Анатолия я не трогал. Он сейчас стоял на носу и словно умалишенный размахивал руками, ускоряя яхту. Еще несколько минут, и мы выбрались из эпицентра, оставив безумство ракообразных позади. Мы сделали это вовремя. По периметру косяка креветок начали друг за другом всплывать какие-то красные отростки. Еще мгновение, и стали заметны электрические разряды, вмиг успокоившие ракообразных за счет оглушения током. Потом посередине появилась здоровая пасть размером с грузовое судно, которая засосала все находящееся внутри плавающих на поверхности красных отростков. Дарья смотрела на происходящее испуганно и заметно тряслась. «Зайка, не бойся, все обошлось», — я приобнял девушку. «Этот это морской черт», — заикаясь, выдала она. «Дашуля, детка, все хорошо», — я сжал ее покрепче в своих объятиях. Она посмотрела на меня снизу вверх, кивнула. Я отпустил ее, и Рыбакова начала быстро командовать экипажем. «Молодец, девчонка, собралась, на нее можно положиться в трудную минуту, зная, что не подведет». «Морской черт», — сказал подошедший к нам на корму маг жизни Николай, глядя на то место, откуда выплыла яхта. «Кто это?» — спросил Иван. Он засовывал пистоли в кобуру, продолжая оглядываться по сторонам. «Здешняя легенда», — ответил Захаров. Он выудил из своего кармана залетевшую туда креветку и кинул ее в сторону Друнда. Тот на лету поймал очередной деликатес и продолжил высматривать на палубе несъеденных жертв. «Морской черт – очень большая и прожорливая тварь. Ее боятся все рыболовные суда, так как когда трюмы полны, она может напасть и потопить корабль», – продолжая оглядываться, разъяснила Даша. «Пустые корабли ее не интересуют», – уловив суть, переспросил я. «Нет», – Рыбакова удивленно посмотрела на меня. «Эта тварь словно чувствует, что поживиться нечем. Значит, переживать не стоит. Мы же не на промысловом судне, и улова нет», — успокоил я окружающих. Походу, мне это удалось, так как уже через несколько минут все вновь разбрелись по своим местам. Даже не думал, что у меня так быстро получится успокоить людей. Это постоянное общение с Егором дает плоды. Кстати, почему он в этот раз не предупредил? Яшка встрепенулся и сдвинулся с прохода в каюту, из которой вылетела зеленая Анастасия и сразу перевесилась за леер по левому борту. А я до последнего не верил Чечериной, когда она начала жаловаться на морскую болезнь. Ведь пока мы шли на сухогрузе, а затем на броненосце, она на самочувствие не жаловалась. Мне показалось, что она попросту задумала отстраниться от выполнения обязанностей на яхте. Не захотела подчиняться Даше, ведь та была сейчас главной, капитаном. «Настя, ты как, может, все же обратиться за помощью к Николаю?» Я подошел к девушке, когда той стало получше. Она присела, уставившись на горизонт, положил руку на ее плечо и немного сжал его. Заметил, как яхта резко поменяла курс. Присел, а надо мной пронесся деревянный гик, с помощью которого растягивалась нижняя часть косого паруса. «Даша!» — рявкнул я, посмотрев на отвернувшегося от меня капитана. Стоявший неподалеку Иван невольно улыбнулся. «Настя, так что насчет лекаря, не надо, мне уже легче», — ответила Настя и поспешила опять в каюту. Погода стала быстро меняться, буквально через полчаса море было не узнать, оно все покрылось барашками, начали появляться крупные волны с белыми пенистыми гребнями. По виду Даши и Жоры было понятно, что следующая точка на карте будет крайней, и не стоит идти дальше. Добраться до координат, которые указал мне адмирал, при ухудшающейся погоде в море, кишащем всякими тварями, было не просто опасно, а самоубийственно. «Сколько до места?» – перекрикивая резкий порывистый ветер, спросил я у Даши. 10 минут, не более. Она крепко держала штурвал и следила за приборами. «Толя, готовься!» – приободрил я парня. Он кивнул мне и быстро пошел на нос, придерживая обвязку, пристегнутую к страховочному лееру, протянутому вдоль яхты. Гаврилов был готов, я в этом вчера лично убедился. Он несколько раз открывал портал, тренируясь вместе с Дашей. У него получалось открыть окно такого диаметра, чтобы туда прошел мастер-счастливчик. Один раз Толя даже продержал портал открытым больше минуты. Вот только на эти эксперименты мы потратили 2 мешочка средних макров. И казначей в лице Ивана был крайне расстроен таким расточительством магических кристаллов. Рыбакова тоже попробовала, и у нее получилось, но вот создать портал больше двери она не смогла, да и держался он не больше нескольких секунд. Но это был очень хороший результат для магессы первого уровня. Мастер, проверяющий навыки Даши и Толи, был из местных офицеров, служивших в пограничной страже. Его нашел Ленский, я думаю, он заплатил своему сослуживцу, чтобы тот проверил моих ребят на все 100. Все-таки род Жоры считался одним из богатейших в империи, а тут он служил инкогнито, пользуясь кличкой, доставшейся от сослуживца. «Антон, еще 300 метров, и мы на месте», — проорала Даша. «Дашь мне отмашку?» — попросил ее. Я схватил страховочный леер и, быстро подтягиваясь по нему, пошел к Толику. «Ты что-то видишь эхолокацией?» – спросил я у своего подселенца. «Никаких скал и мелей. Дно здесь глубоко, не чувствую его. Займешь мое тело?» «Нет, я по-прежнему слаб. Если сейчас поменяемся, то скорее всего потеряю сознание. Тогда не надо, справлюсь», – уверенно сказал я. «Водоворот!» – не своим голосом завопил Гаврилов. Я увидел эту круговерть прямо по курсу. Водоворот подобно змею извивался и затягивал судно в свои ледяные объятия. Даша взяла на правый борт, но бесполезно, было слишком поздно. Воронка была огромная и даже магия ребят сейчас не поможет. Волны то и дело хлестали по бортам. Яхта колебалась, ее словно тянули в разные стороны. Мачты, такелаж и борта судна, все скрипело и трещало, сражаясь с яростью стихии. С каждой секундой яхта погружалась все глубже и глубже в пучину. Казалось, ее судьба предрешена. «Толя, давай!» Тот повернулся ко мне, смотря неуверенно и испуганно. «Просто делай, не думай, делай!» Перед яхтой появился портал, в который мы влетели, словно пьяный водитель, не дождавшийся полного открытия ворот гаража. Последнее, что я увидел, это кусок мачты с парусом, который срезало не полностью развернувшимся телепортом. Глава 24. 12 часов дня. Мир низина. Болото. Открыл глаза, я был на яхте, заваленной снастями и парусиной. Попытался выбраться из-под завала, помог подняться Анатолию. Видно, он не рассчитал свои силы, вложив все до последней капли в заклинание портала. Протянул ему несколько магических кристаллов, которые с начала путешествия всегда таскал с собой. Надо будет не забыть пополнить стратегический резерв у моего казначея Ивана. Палубу под ногами не кидало из стороны в сторону, такое впечатление, что был штиль. На небе светло, но солнце не видно из-за тумана, густо стелившегося по округе. Мне с носа корабля было не рассмотреть происходившее на киле. Жутко парило, как будто попал в турецкую баню, вроде и не сильно жарко, но очень влажно. Оглянулся на друзей, они выбирались, осматриваясь по сторонам. «Молодец, Толь!» Я похлопал по плечу водника. «Мы переместились?» — спросил Семен, помогая освободиться своему друнду. «Очень на это надеюсь», — улыбнулся я. Яхта от телепортации пострадала, часть оснастки и половину мачты просто срезала границей портала, обломки упали на борт, проломив верхнюю палубу. «Хорошо, что никто не пострадал от этого, мы однозначно оказались в новом мире». Мастер-счастливчик стоял посередине болота, вечный туман окутывал его, словно густая вуаль. Вокруг послышались глухие звуки, шорохи и хлюпанье. Это обитатели нового мира начинали возвращаться к повседневным делам, а нам оставалось только догадываться – что каждый из этих шумов означает. Вода в болоте была черной и мутной, иногда на поверхности появлялись пузыри. Не хотелось думать о тварях, которые могли здесь водиться. Как минимум десяток змей спешили прочь от яхты, кто-то из них полз по топкой растительности, а некоторые плыли, высоко подняв голову и постоянно высовывая красные языки. Рядом со мной с борта свесилась Настя и сразу закричала, увидев представителя отряда чешуйчатых. Еще бы, эта тварь была длиной с яхту, а диаметром около полуметра. Змея неспешно ползла вперед, явно съев кого-то большого, из-за чего стала медлительной и неповоротливой. Какой большой червяк, Семен, может, Яшке его скормишь? Подшучивая над дровосеком, спросил Иван. Вот сам за ним лезь, а я скормлю кусочками. Так у тебя топор, как я его нашинкую. Иван расплылся в широкой улыбке. Если что, могу пристрелить, но дальше за ним полезешь сам. Ванька вытащил из кобуры револьвер, начал прицеливаться змеюке в морду. Отставить, нечего тут шум наводить, сказал я, положив руку на револьвер Давыдова. Нужно было скорее решать, что делать дальше. Егор, ты здесь? Позвал я своего подселенца, но в ответ была тишина. Это уже начинало немного нервировать. Ведь из нас двоих полноценный синтез знаний от моей восточно-западной и его темно-эльфийской школ клинка получил только Егор. В отличие от подселенца я мог обратиться только к своим знаниям и информации, которую получил от Егора во время наших бесед. Он был немногословен, а я относился спустя рукава к тем мудростям, которыми делился реципиент. Да чего тут говорить? Я даже фамилию его забыл, хотя точно помню, что он ей как-то представлялся в поезде, когда хотел обмануть мага жизни. Тайфунов, Витрилов, как же его, а, вот, вспомнил, Егор Смерчев. Собираемся все, позвал я ребят, направляясь к середине яхты, а сам улыбался, что вспомнил. Друнт Семена ушел на корму, высунувшись попить воды, он, видимо, понял, что может подкрепиться. Яшка стал одну за другой вылавливать и пожирать змей, имевших неосторожность приблизиться к лодке. «Даша, яхта на ходу?» – спросил я. «Внешний корпус не поврежден, есть пара пробоин на верхней палубе, но они не критичны. Меня больше волнует сломанная мачта. Если с такелажем и парусами проблем точно нет, так как у меня имеются запасные, то вот мачта», – девушка развела руки в стороны, – «я не судостроитель. Насколько я понимаю, мы можем начать двигаться». Пока без парусов и отремонтированной мачты, осмотрелся, ветра все равно нет. «Можем», Даша кивнула в ответ. «Замечательно», ответил я ей и повернулся к офицерам Милютинского форта и медику Николаю. «Что нам может угрожать в этом мире? Змей, москиты и филанты», тут же ответил Жора, почесывая нос. «Филантов здесь должно быть много, это их среда обитания, они любят болото. Нам лучше не приближаться к их логову как минимум на километр, а то нападут, не раздумывая, и их будет в разы больше, чем тогда в окрестностях Перми». Виктор махнул рукой куда-то в сторону. «Летающие волки или земляные осы», сразу вспомнился бестиарий. «Охотятся стаями от 10 до 30 особей в каждой. Обычно не нападают на крупные цели, довольствуясь птицами, насекомыми и небольшими млекопитающими, но в момент опасности готовы проявить повышенную агрессивность, особенно если это касается их логова. Еще не стоит забывать о болотных газах, они могут оказаться смертельными для нас», добавил медик Николай. «Замечательно получается, ну да ладно, как там говорил Егор, там будем, там и поглядим, вот и будем решать проблемы по мере их появления». Взгляды членов экипажа были направлены на меня, все ожидали решений, и я не стал разочаровывать. «Значит так», начал я. «Семен, ты с деревом дело имел, все же бывший лесоруб. Значит, будешь вместе с Иваном помогать капитану восстанавливать мачту и оснастку на яхте». «Хорошо», оба кивнули. «Анатолий, сейчас тебе придется поработать основной движущей силой в этом болоте». Я одобрительно кивнул ему. «Но тут не водоем, это болото». Толя приподнял руки вверх, словно в отчаянии, пытаясь объяснить мне это. «Не переживай, тебе в помощь магесса Анастасия. Думаю, она с легкостью уберет болотную преграду на твоем пути, если таковая попадется». Я посмотрел на Настю, так и внула. «Ты как себя чувствуешь? Без этой проклятой качки мне стало намного лучше, спасибо». «Жора, я посмотрел на воздушника, на тебе защита экипажа от мелких тварей, которые, возможно, будут доставать, а также помощь Анатолию в передвижении судна, если понадобится. Будет необходимость, создавай защитный купол, но желательно магические кристаллы приберечь. Хорошо, я понял, кивнул он. Витя, ты защищаешь корабль от тварей покрупнее, если что, не стесняйся и поджарь их хорошенько, сказал я огневику. Он сразу поспешил на нос судна. Остались только мы, я повернулся к Митку, на нас защита от тварей покрупнее. Думаю, справимся. Я тогда захвачу управление над каким-нибудь монстром и с помощью него начну патрулировать округу. Довольно улыбнулся Николай в предвкушении очередной тренировки своих навыков. Николай, а ты можешь за кинезом разведать путь? Антон, как ты себе это представляешь? Ну, я закрутил усы, захватить летающую тварь и пролететь вперед, видя то, что видит она. Нет, медик удивленно посмотрел на меня. Я лишь могу приказать монстру сделать что-то элементарное. А вот передача образов. Николай уставился вверх. Как тебе это только в голову пришло? Это что-то интересное. Все разошлись заниматься своими делами, а маг жизни все так и стоял, задумчиво глядя в небо. Антон, куда держать курс? Спросила Даша, пытаясь разобраться с показаниями навигационных приборов. Я достал карту, активировал ее и продиктовал координаты точки выхода из этого мира в седьмое кольцо колоний. У меня не получится проложить маршрут. Рыбакова развела руки в стороны. Ты посмотри на него, она указала на компас, стрелка которого крутилась, словно безумная. Видимо, мы находимся в магнитной аномалии. Для начала надо покинуть ее. Хорошо, так и сделаем. Но куда мне держать курс? Туда, я махнул в сторону, куда смотрел нос яхты. Ты уверен? На все 100, ответил я и пошел к Виктору вперед. Молодец, раздался в голове голос Егора. Что? Переспросил я. Молодец, говорю, что не растерялся и сказал, куда плывем. Но я же не знаю, я просто наобум указал. Вот именно, это не важно, выйдите из зоны аномалии, и Даша подправит курс, разъяснил мне Егор, добавив, только за уверенным лидером идут вперед. Запомни это, за таким, как ты, не льсти, тебе не идет. Самочувствие как? Очнулся, усмехнулся подселенец. Посмотрим, что будет дальше. Пока я приберегу силы. Хорошо. Яхта неспешно пробиралась по болоту. Скорость была как у идущего пешком человека. Анатолий направлял яхту магией с носа, а Настя то и дело убирала попадающиеся на пути плавучие острова, разрушая их полностью или проделывая канал. Нас атаковали насекомые, нападающие целыми роями. Воздушник умело сдувал их подальше от яхты, потом их сжигал наш огневик Виктор. Таким же способом маги избавились от 3 охотничьих групп филантов по десятку особей в каждой. Николай раз за разом захватывал управление над крупной змеей. Таких сейчас было с 10, они словно спутники кружили у корабля, нападая на любого, кто оказывался на пути. Эта мера оказалась очень действенной, так что за время пути никто из плавающих в болоте крупных и средних тварей даже не подумал нападать. Мы двигались по заболоченному водоему в густом тумане. Было ощущение, что кто-то невидимый постоянно следит за каждым нашим движением. Егор предупредил меня пару раз о приближении в воде каких-то крупных тварей, но они оставались на расстоянии, не решаясь напасть. Через 3 часа мы дошли до высокого скалистого берега. Пришлось сойти, чтобы разведать путь. Со мной пойдут Николай, Иван и Настя, тут же скомандовал я, спрыгнув на сушу. Я хочу с вами, выкрикнула Даша. Нет, твердо ответил я, ты капитан, твое место на судне. Удивительно, но буквально через несколько метров вверх по склону камни под ногами из влажных и заросших мхом превратились в сухие и темные. Преодолев 30 метров, оказались на вершине, осмотрелись. Черт, невольно вырвалось у меня. Это что вообще такое? Удивленно спросила Настя. Да, похоже, мы можем застрять здесь надолго. Иван почесал затылок. Диво дивное, задумчиво сказал Николай. Мы стояли на вершине потухшего вулкана, возвышающегося над бескрайними просторами бушующего океана. Вода была на расстоянии больше 1 км от нас. И как нам отсюда выбираться? Спросил Иван, поворачиваясь назад. Я посмотрел в сторону яхты. Ее не было видно, зато хорошо просматривался здоровый кратер вулкана, раскинувшегося как минимум на 20 километров. Внутри него царила тишина, окутанная покрывалом серого тумана. Как сильно отличался воздух на вершине от того, что был внутри кратера. Здесь свежо, дул приятный ветер с моря, а у яхты пахло затхло. Небо затянуто серыми облаками, вот-вот должен начаться дождь. «Настя, ты сможешь спустить нашу яхту вот туда?» На побережье, я показал на ближайший берег. Ты смеешься? Магесса удивленно посмотрела на меня. Я на полном серьезе. Та отрицательно покачала головой. Хорошо, а сможешь спустить каменную глыбу весом в 3 тонны, чтобы она не перевернулась при спуске? Да, по-прежнему не понимая, что я намереваюсь сделать, ответила Настя. Отлично, осталось только придумать, как поднять яхту на вершину. Конечно, можно было бы все поручить нашей Магессе, но кажется, нам самим это по силам. Антон, ты гений, ведь это и правда может сработать. Николай указал куда-то на склон. А насчет подъема яхты на вершину, похоже, я нашел превосходных исполнителей. Я присмотрелся. На побережье, в нескольких километрах от нас были твари, внешне напоминающие крабов. Они потрошили здорового кита, выброшенного на берег. Поторопился к команде и, рассказав диспозицию, сразу предложил свое решение. Но для этого надо было кое-что уточнить. «Семен, как дела с мачтой удалось починить?» — спросил я, осматривая с виду восстановленный деревянный столб. «Обижаешь?» — дровосек погладил свой топор, любуясь на проделанную работу. «Правда, она стала на метр короче, но капитан говорит...» — Рубило покосился на Дашу, — что это не критично. Рыбакова кивнула в подтверждение слов Семена. «Что касается такелажа и другой оснастки, то все готово», — дровосек довольно прищурился. «Даша, а мы сможем идти на яхте без киля?» — огорошил я своим вопросом капитана. «Да», — как-то потерянно сказала она, — «но ни о каких резких маневрах и тем более развитии большой скорости речи не идет». «Нет, так не получится, а то вся ваша работа по починке мачты пойдет коту под хвост, да и от монстров быстроходность спасает», — я задумчиво почесал подбородок. «Очередная группа земляных ос, филантов, решила прощупать нашу оборону. Жора с Витей по уже отработанной схеме отвели их подальше от деревянного корпуса и тут же спалили. На все про все у них ушло меньше минуты. Настя, насколько я понимаю, просить тебя пробить проход в кратере и сделать канаву для спуска яхты нереально?» — «Попросить ты можешь», — Магесса улыбнулась, — «я даже соглашусь, только делать это буду минимум месяц, да и макрофу идет прорва. Я ведь только-только 4-й уровень взяла». «Да, понимаю, поэтому прошу тебя, сделай каменные салазки для нашего счастливчика. Будем поднимать его сначала на склон, а потом спускать на побережье. Вот только надо сделать так, чтобы не пострадал киль. Кстати, Даша, а какого он размера?» 2 метра. Тут же выдал ответ водница. «Антон, ты только представь, сколько такие санки будут весить. Да мы в жизни их не поднимем на склон», — тут же возмутилась Настя. «А большие и не нужны, думаю, полуметровых будет достаточно», — задумчиво произнес я, параллельно обсуждая в голове план подъема с Егором. «Жаль, конечно, что в этом болоте нет деревьев, да и вообще, при наличии бревен проблем бы не было», — сказал Семен, почесывая перья на голове Друнда. «Антон, как ты себе этот подъем представляешь?» — не сдавалась Настя. «Все просто. Яхту на салазках поднимаем наверх кратера. Для этого используем тягловую силу тварей, которых будет контролировать Николай. Паруса наполнит ветром Жора, а водники подтолкнут водой. Ты будешь страховать», — вкратце рассказал план я. «А киль? Киль будет в канаве между полозьями. А по бокам, чтобы санки не съехали в сторону, возведешь небольшие возвышения. А спускать — все то же самое, только усилия будем тратить на то, чтобы счастливчик не катился слишком быстро». Команда озадаченно смотрела на меня. «Вот и замечательно», — подвел итог я и хлопнул в ладоши. «Николай и Жора со мной, остальные готовятся». Через час мы с компаньонами уже рассматривали вблизи нашу будущую рабочую силу. Мы стояли, наверное, минут 5 у самого носа краба-монстров, но они нас не замечали под маскировочным куполом, сделанным магом-воздушником Жорой. Смрад от туши большого кита, лежащего на берегу, стоял просто невыносимый. Конечно, можно было настроить магический купол так, чтобы он фильтровал воздух, но тогда расход маны будет как при создании защитного купола, то есть колоссальным. Падальщики то и дело сменяли друг друга. Они выползали из здоровых пещер, разбросанных по этой части берега. Крабомонстры и правда были чем-то похожи на обычных крабов. Панцири у них размером около 2 метров, приплюснутые, по форме как идеальные квадраты. Монстры имели по 8 ног и огромные клешни. Твари слаженно и методично разрывали плоть кита, оставляя после себя блестящие куски жира и обрывки кожи. Стая работала на удивление ловко, словно у них был свой собственный язык, позволяющий общаться и координировать действия. Каждый знал свою роль. Кто-то охранял периметр, кто-то рвал мясо, а кто-то собирал остатки. Коль, обратился я к медику, такое впечатление, что они разумны. Нет, он отмахнулся, это только кажется. Давай захватим ближайших, для меня они все одинаковы. Я указал рукой на того, что охранял периметр. Стражники слабы физически, надо кого-нибудь из работяг брать. Он указал на монстра, который тащил на себе кусок мяса больше собственного тела. «Ты скольких сможешь захватить?» «Двоих осилю», — уверенно кивнул медик. «Тогда начинай, я, походу, здесь тебе не советчик». Николай перехватил управление над ближним стражем краба-монстров и направил его атаковать своего соседа. Когда между ними завязалась потасовка, захватил контроль над еще одним защитником и тоже отправил его в бой. Сейчас охранникам монстров было не до того, чтобы следить за периметром, они пытались разобраться, что происходит. Наш медик выбрал работяг помассивнее и отправил их прочь от глаз своих сородичей. Они прошли несколько сот метров и быстро зарылись в песок, дожидаясь нашего прихода. К яхте мы прибыли верхом на этих волосатых крабомонстрах. На одном сидел Николай, на втором разместился я с Жорой. Верхом на таких тварях путешествие назад показалось легкой прогулкой. Команда к нашему возвращению уже умудрилась вытащить яхту из воды и разместить ее на каменные салазки. Запрягли тягловых тварей и попробовали сдвинуть яхту только благодаря их силе. Удалось. Значит, теперь у нас точно все получится. Жора наполнил паруса ветром, а в заднюю часть каменных санок ударили струи водников. Благодаря этому дело заспорилось еще быстрее. Настя шла рядом довольная, готовая в любой момент сотворить позади салазок каменные противооткатные глыбы. Мы уже почти дошли до самого верха, как вдруг из болота на нас устремилось 40 филантов. Виктор сразу начал кидать в них огненные шары, а Иван стрелять, с каждым выстрелом отправляя летающих монстров на корм болотной нежити. Мы с Семеном разместились сзади, чтобы в случае необходимости защитить магов, сосредоточенных на подъеме яхты. «Антон, давай я поставлю стопор, и мы дружно отобьем атаку», — закричала Настя. «Нет, не останавливаемся, поднимаем лодку выше. Егор меня уже предупредил, что, судя по звукам, в нашу сторону летит как минимум несколько сотен летающих волков. Зачем мы им нужны? Еще несколько часов, и мы с командой покинули бы этот вонючий болотный остров. Вот только попробуй объясни это тварям». Несколько минут, и яхта оказалась на вершине склона. Немного усилий, и она развернута и готова к транспортировке на побережье. Я планировал спускать ее килем вперед, чтобы Жора мог притормаживать с помощью воздушной магии. «Может, все же попробуем принять бой все вместе?» — вновь спросила Настя. «Не думаю», — ответил я, стряхивая на землю кровь с клинков. Из тумана потухшего кратера вулкана поднимались все новые и новые стаи земляных ос. Их были уже не десятки, а сотни. «Откуда их здесь так много?» — вырвалось у Давыдова, только что перезарядившего пистоли. «Очень похоже, что за нами решили устроить охоту все летающие особи этого болота», — сказал Николай, сплевывая на землю. «Все-все, поняла свою неправоту, делаем быстрее ноги». Вдруг завопила Настя и выбила стопоры под салазками. Яхта начала спускаться к побережью, а свободные от этого процесса маги присоединились к нам, чтобы обороняться. Выпад, еще один и еще, и вот уже около меня три новых трупа. Заметил, как огненный веер, выпущенный Виктором, оставил без крыльев еще десяток тварей. Ванька палит с двух рук, как умалишенный. Рубило вошел в кровавый боевой транс. Он вращался как волчок, принимал атаки на щит и тут же сокрушал врагов секирой. Бок о бок с ним сражался верный Друнд. Он клевал, топтал и разрывал когтями всех приближающихся филантов. «А-а!» — внезапно завопил медик Николай. Я поспешил к нему, и тут же зарубил тварь, сидевшую у мага на спине. Видно, ей как-то удалось прорваться через нашу защиту незамеченной. Медик уже не стоял на ногах, они подкосились. Филант успел выпустить свое парализующее жало в тело человека, и я тут же начал действовать. Оглянулся на двух крабомонстров. На них уже не действовал зоокинез Николая. Они начали огрызаться на пролетающих рядом филантов. «Возможно, нам повезет, и крабы отвлекут твари». Я взвалил на себя тело Николая и с трудом закинул его на борт лодки. «Все в яхту!» — выкрикнул я и на ходу завалил двух летающих тварей. Ванька поспешил, остальные тоже, вот только наш дровосек, как обычно, впал в боевой транс и не реагировал на команды. «Семен, чтоб тебя кошки драли, дуй сюда!» — закричал я ему во всю глотку. Крабомонстры осознали, что что-то тянет их вниз. Резанули своими огромными клешнями веревки, связывающие с яхтой. Лодка вмиг ускорила свой спуск. Семен, дровосек, очнулся от транса. Он подскочил к Друнду, сел на него, обхватив Яшку за шею. Тот дернулся в нашу сторону, набирая ход. Секунда, другая, и в него впились жалами 5 летающих тварей. Вскоре они полностью облепили дровосека и Друнда. Рядом оказался один из краба-монстров. Он своей клешней перекусил пополам получившийся комок из туш. Я отчетливо увидел голову Яшки с длинным куском шеи, застрявшим в клешнях этого засранца. «Что с Семеном? Эта тварь его убила, сволочь!» — выкрикнул я и выпрыгнул из стремительно скатывающейся по склону яхты.